От массы всяких театров и развлечений разбегались глаза. Там были французский театр, театр Монтазье, китайские тени, театр Фантош, в котором Пирам и Тисба постоянно привлекали массу народа. Каво, Консьер де Соваж и тому подобное. Кафе Пале Рояля посещались особенно охотно, и многие из них стали историческими, как, например, кафе де Фуа, место свидания аристократов, кафе Лемблен, где во времена реставрации обыкновенно собирались отставные бонапартийские офицеры и где происходила масса дуэлей, кафе де Валуа, посещавшееся роялистами, кафе Боррель, куда ходили слушать чревовещателя, кафе Тысяча колонн, где 12 искусно расставленных зеркал давали иллюзию бесконечного ряда хрустальных колонн, и, наконец, кафе Мон-Сен-Бернар, куда случай привел Анрио, подавленного нравственно и усталого физически от длинной прогулки пешком из лечебницы доктора Дюбюссона. Разыскивая свободный столик, Анрио проходил по одному из ущелий этого альпийского кафе, когда вдруг в одном из гротов сидевшие там мужчины и женщины сделали движение и радостно воскликнули: «Это полковник Анрио! Ба! Да это доктор Марсель!» Мужчины поздоровались, и доктор пригласил Анрио присесть к нему за стол и познакомил его со своей женой Рене. Анрио пришел в Пале-Рояль только от безделья. Ему хотелось в движении и шуме пестрой толпы уйти от упреков совести и опасений. Он уже давно знал Марселя, о приключениях Рене ему очень много рассказывали и Сан-Жень, и добряк Ля-Виолет, поэтому он не видел никаких оснований отказаться от сердечного приглашения и присел за их стол. Они обменялись несколькими равнодушными фразами, рассеянно глядя на сцену, где два клоуна разыгрывали комическую сцену. Но было очевидно, что это зрелище очень мало их интересовало. Все трое были погружены в свои думы. Во взгляде Рене сквозила грусть, глаза Марселя и Анрио выражали задумчивое беспокойство, и если они физически и находились в кафе Мон-Сен-Бернар, то душой уж давно улетели далеко отсюда. Вдруг Марсель достал часы и посмотрел на них. «О, не уходи еще!» — умоляюще сказал Рене, удерживая мужа за рукав. «Ведь еще рано. Ты сказал, что уйдешь позднее». «В моем распоряжении еще четверть часа, дорогая, а затем мне, как ты знаешь, необходимо уйти».